Глава третья. В то время, когда на окраинах города все было охвачено этим волнением отступления и спешной эвакуации, ближе к центру города все уже несколько утихло, все выглядело более обыденно. Колонны служащих, беженцы с семьями уже схлынули с улиц. У подъездов учреждений или во дворах стояли в очередь подводы, грузовые машины, и люди, которых было не больше, чем требовалось для дела, грузили на подводы и на машины ящики с инвентарем и мешки, набитые связками документов. Слышен был говор, негромкий и как бы нарочито относящийся только к тому, чем люди занимались. Из распахнутых дверей и окон доносился стук молотков, иногда стрекот машинок. Наиболее педантичные управляющие делами составляли последнюю опись вывозимого и брошенного имущества. Если бы не дальние раскаты артиллерийской стрельбы и сотрясающие землю глубокие толчки взрывов, могло бы показаться, что учреждения просто переезжают из старых помещений в новые. В самом центре города на возвышенности стояло новое одноэтажное здание с раскинутыми крыльями, обсаженное по фасаду молодыми деревцами. Оно видно было людям, покидавшим город с любого пункта. Это было здание райкома и районного исполкома, а с прошлой осени в нем помещался и Ворошиловградский областной комитет партии большевиков. Представители учреждений, предприятий беспрерывно входили в здание через главный вход и почти выбегали из здания. Неумолчные звонки телефонов, ответные распоряжения в трубку, то нарочито сдержанные, то излишне громкие, доносились из раскрытых окон. Несколько легковых машин, гражданских и военных, выстроившись полукругом, поджидало возле главного подъезда. Последним в ряду машин стоял сильно пропыленный военный вездеходик. С заднего сиденья его выглядывало двое военных, выцветших гимнастерках. Небритый майор и громадного роста молодой сержант. В лицах и позах шоферов и этих военных было одно неуловимо общее выражение — они ждали. В это время в большой комнате в правом крыле здания разыгрывалась сцена, которая по внутренней своей силе могла бы затмить великие трагедии древних, если бы по внешнему своему выражению не была так проста. Руководители области и района, кто должен был сейчас уехать, прощались с руководителями, кто оставался завершить эвакуацию и с приходом немцев бесследно исчезнуть, раствориться в массе, перейти в подполье. Ничто так не сближает людей, как пережитые вместе трудности. Все время войны, от первого ее дня до нынешнего, было слито для этих людей в один беспрерывный день труда такого нечеловеческого напряжения, какое под силу только закаленным богатырским натурам. Все, что было наиболее здорового, сильного и молодого среди людей, они отдали фронту. Они перевели на восток наиболее крупные предприятия, которые могли бы попасть под угрозу захвата или разрушения. Тысячи станков, десятки тысяч рабочих, сотни тысяч семейств. Но как по волшебству, они тут же изыскали новые станки и новых рабочих и снова вдохнули жизнь в опустевшие шахты и корпуса. Они держали производство и всех людей в том состоянии готовности, когда по первой же необходимости все снова можно было поднять и двинуть на восток. И в то же самое время они безотказно выполняли такие обязанности, без которых немыслима была бы жизнь людей в советском государстве. Кормили людей, одевали их, учили детей, лечили больных, выпускали новых инженеров, учителей, агрономов, держали столовые, магазины, театры, клубы, стадионы, бани, прачечные, парикмахерские, милицию, пожарную охрану. Они трудились на протяжении всех дней войны, как если бы это был один день. Они забыли, что у них может быть своя жизнь. Семьи их были на востоке. Они жили, ели, спали не на квартирах, а в учреждениях и предприятиях. В любой час дня и ночи их можно было застать на своих местах. Отпадала одна часть Донбасса, за ней другая, потом третья. Но с тем большим напряжением трудились они на оставшихся частях. С предельным напряжением они трудились на последней части Донбасса, потому что она была последняя. Но до самого конца они поддерживали в людях это титаническое напряжение сил, чтобы вынести все, что война возложила на плечи народа. И если уже ничего нельзя было выжать из энергии других людей, они вновь и вновь выжимали ее из собственных душевных и физических сил. И никто не мог бы сказать, где же предел этим силам, потому что им не было предела. Наконец пришел момент, когда нужно было покинуть и эту часть Донбасса. Тогда в течение нескольких дней они подняли на колеса еще тысячи станков, еще десятки тысяч людей, еще сотни тысяч тонн ценностей. И вот наступила та последняя минута, когда им самим уже нельзя было оставаться. Они стояли тесной группой в большой комнате секретаря Краснодонского районного комитета партии, где уже было снято с длинного стола заседаний красное сукно. Они стояли друг против друга, шутили, подталкивали друг друга в плечо и все не решались произнести слова прощания. И у тех, кто уезжал, было так тяжело и смутно, и больно на душе, будто ворон когтил им душу. Естественным центром этой группы был работник обкома Иван Федорович Проценко, выдвинутый на подпольную работу еще осенью прошлого года, когда перед областью впервые встала угроза оккупации. Но тогда дело само собой отложилось. Иван Федорович был маленький, складно и ловко сшитый 35-летний мужчина с зачесанными, редеющими, с залысинами на висках, русыми волосами, с румяным лицом, раньше всегда чистым, бритым, а теперь заросшим мягкой, темной, уже не щетиной, но еще не бородкой. Он начал отпускать ее недели две назад, когда понял по ходу дел на фронте, что не миновать ему подполье. Он дружелюбно и уважительно тряс руку стоявшего перед ним высокого пожилого человека в военной форме без знаков различия. Худое мужественное лицо этого человека, испещренное мелкими морщинками, следами застарелого переутомления, примечательно было тем выражением спокойствия, простоты и в то же время значительности, которые присущи бывает настоящим крупным руководителям и возникает вследствие большего знания и понимания ими того, что происходит на свете. Человек этот, один из руководителей недавно созданного украинского партизанского штаба, прибыл в Краснодон еще вчера, чтобы установить взаимодействие между партизанскими отрядами области и частями действующей армии. Тогда еще не думали, что отступление зайдет так далеко. Надеялись задержать противника хотя бы на рубеже Нижнего Донца и Нижнего Дона. По предписанию штаба Иван Федорович должен был установить связь между партизанским отрядом, в котором ему предстояло базироваться, и дивизией, перебрасываемой в район Каменска на поддержку нашего заслона на Северном Донце. Дивизия эта, сильно пострадавшая в боях в районе Ворошиловграда, только-только подходила к Краснодону, а ее командир прибыл вчера вместе с представителями партизанского штаба и политического управления Южного фронта. Командир дивизии, генерал лет 40, стоял тут же, дожидаясь очереди проститься с Иваном Федоровичем. Иван Федорович тряс руку партизанского руководителя, который в мирное время был его руководителем, запросто бывал на дому Ивана Федоровича и хорошо знал его жену. Иван Федорович тряс ему руку и говорил: «Спасибо, еще раз спасибо, Андрей Ефимович, за помощь, за науку. Передайте наше партизанское спасибо Никите Сергеевичу Хрущеву. Коли при случае придется побывать в центральном штабе, расскажите, что завелись, мол, теперь и в нашей, Ворошиловградской, такие-сякие партизаны. А коли выпадет вам, Андрей Ефимович, счастье побачить главкома товарища Сталина, так скажите ему, что долг свой выполним с честью». Иван Федорович говорил по-русски, временами невольно перескакивая на родной украинский. «Выполните, вас и так услышат. А то, что выполните, не сомневаюсь», с мужественной улыбкой, осветившей все морщинки его лица, сказал Андрей Ефимович. Вдруг он обернулся к людям, окружавшим Ивана Федоровича, и сказал: «Хитрый же этот Проценко! Еще и воевать не начал, а уже прощупывает, нельзя ли снабжение получать из самого центрального штаба». Все засмеялись, кроме генерала, который во все время разговора стоял с застывшим на его полном сильном лице выражением суровой печали. В ясных синих глазах Ивана Федоровича промелькнула хитринка, и они заискрились, да не оба сразу, а то один, то другой, будто какая-то резвая искорка скакнула из глаза в глаз на одной ножке. «Снабжение у меня свое заховано, — сказал он, — а кончится будем жить, як тот старый ковпак, без интенданства. Что у ворога возьмем, то и наши. Ну, а коли чего-нибудь подкинете...» Иван Федорович развел руками, и снова все засмеялись. «Передайте наше великое спасибо работникам политуправления фронта. Они нам великую помощь оказали», — говорил Иван Федорович, тряся руку пожилого военного в звании полкового комиссара. «А вам, ребятки, вам уж не знаю, що и казати, только расцеловать могу». И растроганный Иван Федорович по очереди обнял и расцеловал молодых хлопцев из НКВД. Он был человек тонкий и понимал, что в любом деле нельзя обидеть ни одного работника, большого или малого, коли он, работник, вложил в дело свою долю. Так поблагодарил он все организации и всех людей, которые помогли ему в формировании отрядов и подпольной сети. Долгим и тяжким было его прощание с товарищами по обкому. накрепко связала их дружба, судьба за все эти месяцы войны, пролетевшие как один день. С увлажненными глазами оторвался он от друзей и посмотрел вокруг. С кем же он еще не простился? Генерал, он был невысокого роста и плотного сложения, молча сделал навстречу Ивану Федоровичу быстрое сильное движение всем корпусом и протянул руку. И в простом русском лице генерала вдруг появилось что-то детское. «Спасибо! Спасибо вам!» — с чувством сказал Иван Федорович. «Спасибо, что потрудились лично заехать. Теперь мы с вами вроде как одной веревочкой связаны». И он потряс плотную руку генерала. Детское выражение мгновенно сошло с лица генерала. Он сделал недовольное, как будто даже сердитое движение своей крупной круглой головой в фуражке. Потом маленькие умные глаза его остановились на Иване Федоровиче с прежним суровым выражением. Хотелось ему, видно, сказать что-то очень важное, но он ничего не сказал. Решительное мгновение наступило. «Береги себя», — изменившись в лице, сказал Андрей Ефимович и обнял Проценко. Все снова стали прощаться с Иваном Федоровичем, с его помощником, с остающимися работниками, и один за другим выходили из кабинета с выражением некоторой виноватости. Лишь один генерал вышел с высоко поднятой головой, обычной быстрой легкой походкой, неожиданной при его полноте. Иван Федорович не пошел их провожать. Он только слышал, как на улице взревели машины. Все это время в кабинете неумолчно работали телефоны, и помощник Ивана Федоровича попеременно хватал то одну, то другую трубку и просил позвонить через несколько минут. Только Иван Федорович простился с последним из отъезжавших, как помощник мгновенно протянул ему одну из трубок. С хлебозавода раз 10 уже звонили. Иван Федорович маленькой рукой взял трубку, сел на угол стола и сразу стал не тем человеком, то добродушным и растроганным, то хитроватым и веселым, который только что прощался со своими товарищами. В жесте, которым он взял трубку, в выражении его лица и в голосе, которым он заговорил, появились черты спокойной властности. «Ты не таракти! Ты меня послухай!» — сказал он сразу, заставив замолчать голос в трубке. «Я тебе сказал, что транспорт будет, значит, он будет. Горторг заберет у тебя хлеб и будет народ в дороге кормить. А уничтожать столько хлеба — преступление. Зачем же ты его всю ночь пек? Я вижу, ты сам торопишься. Так ты не торопись, пока я тебе не разрешил торопиться, понятно?» И Иван Федорович, повесив трубку, снял другую, разливавшуюся пронзительной трелью. В раскрытое окно, выходившее в сторону шахты номер 1 БИС, видно было движение воинских частей, грузовых машин, покидавших город, колонн эвакуируемых жителей. Отсюда с холма видно было почти как на карте, что движение распадается в основном по трем руслам. Главный поток двигался на юг, к Новочеркасску и Ростову, несколько меньше на юго-восток, на Лихую, а еще меньше на восток, на Каменск. Вытянувшиеся в ряд машины, только что покинувшие здание райкома, держали путь на Новочеркасск. и только пропыленный вездеходик генерала пробирался по улицам в сторону Ворошиловградского шоссе. В это время мысли генерала, возвращавшегося к своей дивизии, были уже далеко от Ивана Федоровича. Палящее солнце искоса било ему в лицо. Пыль окутывала и машину, и генерала с шофером, и примолкших на заднем сиденье небритого майора и рослого сержанта. Звуки дальней артиллерийской стрельбы, рев машин на шоссе, вид людей, покидавших город. Все это невольно приковывало мысли этих столь разных по возрасту и по званию военных людей к грозной действительности. Из всех людей, прощавшихся с Иваном Федоровичем, только представитель украинского партизанского штаба и генерал, как люди военные, понимали, что означало взятие немецкими танковыми частями Миллерова и их бросок на Морозовской, город на железной дороге, связывавшей Донбасс со Сталинградом. Это означало, что Южный фронт уже изолирован от Юго-Западного, и что Ворошиловградская и большая часть Ростовской области отрезаны от центра, а Сталинград — от Донбасса. Задача дивизии состояла теперь в том, чтобы, возможно, дольше задержать немцев, наседавших на юг от Миллерова, до тех пор, пока армии Южного фронта успеют отойти к Новочеркасску и Ростову. А это значило, что дивизия, которой командовал генерал, через несколько дней или вовсе перестанет существовать, или попадет во вражеское окружение. Мысль об окружении была глубоко противна генералу, но генерал не хотел допустить и того, чтобы дивизия его перестала существовать. С другой стороны, он знал, что выполнит свой долг до конца. И все душевные силы его были направлены теперь на решение этой неразрешимой задачи. По возрасту своему генерал принадлежал не к старшему, а к среднему поколению советских военачальников, к тому поколению, которое начало свой путь в гражданскую войну или вскоре после гражданской войны, совсем еще юными и малозаметными людьми. Рядовой солдат, он исходил ногами ту самую Донецкую степь, через которую мчался теперь на вездеходе. Сын курского крестьянина, 19-летний пастух, он начал свой воинский путь, когда уже гремела бессмертная слава Перекопа. Он стал солдатом в период ликвидации банд Махно на Украине. Это был последний слабый отзвук великих битв против врагов революции. Он сражался еще под командованием Фрунзе. В те юные годы он выдвинулся как стойкий боец. Он выдвинулся как умный боец. Но он выдвинулся не только поэтому. Стойкие и умные люди — не редкость в народе. Исподволь, незаметно, казалось бы, даже медленно, усваивал он все то, чему учили бойцов-красноармейцев ротные политруки, батальонные полковые комиссары, вся бесчисленная, безымянная армия работников политотделов и воинских партийных ячеек. Да живет во веки веков память об этих людях. И он не просто усваивал их науку, он перерабатывал и прочно укладывал ее в своей душе. И вдруг выдвинулся среди боевых товарищей своих как человек незаурядного политического дарования. Дальнейший путь его был прост и головокружителен, как путь любого из военачальников его поколения. Великую Отечественную войну он начал командиром полка. За плечами его была уже военная академия имени Фрунзе, Халхин-Гол, линия Маннергейма. Это было неслыханно много для человека его происхождения, его возраста. Но как этого было еще мало? Отечественная война сделала его полководцем. Он рос, но еще больше того, его растили. Его растили теперь на опыте Великой войны, как растили когда-то в военном училище, потом в академии, а потом на опыте двух малых войн. Поразительным было это новое ощущение, сознание самого себя, крепнущее в ходе войны, несмотря на всю горечь отступления. Солдат наш лучше, чем солдат противника. Не только в смысле морального превосходства. Какие могли быть здесь сравнения? А просто в военном смысле. Наши командиры неизмеримо выше не только по своей политической сознательности, но и по военному образованию, по свойству быстро схватывать новое, применять практический опыт разносторонне. Военная техника не хуже, а в известной части даже лучше, чем у противника. Военная мысль, создавшая все это и направляющая все это, исходит из великого исторического опыта, но в то же время она нова, смела, как породившая ее революция, как это невиданное в истории советское государство, как гений людей, сформулировавших и притворивших в жизнь эту мысль. Она парит на крыльях орлиных. А приходится все-таки отступать. Противник берет пока что числом, внезапностью, жестокостью, не поддающейся нормальным определениям совести. Берет всякий раз предельным напряжением сил, когда уже не думают о резервах. Как и многие советские военачальники, генерал довольно рано понял, что эта война, больше, чем какая-либо война в прошлом, война резервов, людских, материальных. Их нужно было уметь создавать в ходе самой войны. Еще сложнее того было ими оперировать, распределять во времени, направлять туда, куда надлежит. Разгром противника под Москвой, его поражение на юге говорили не только о превосходстве нашей военной мысли, нашего солдата, нашей техники. Еще больше они говорили о том, что великие резервы народа, государства, в бережливых руках, умелых руках, в золотых руках. Обидно, очень обидно было снова отступать на глазах народа, когда казалось уже все, все известно о враге и о себе. Генерал молча ехал, погруженный в свои думы. Едва вездеход, пробравшись не без труда, улицами, запруженными эвакуируемым населением, достиг Ворошиловградского шоссе, как почти над самой головой, ревя моторами, один за другим прошли три немецких пикировщика. Они вывернулись так внезапно, что ни генерал, ни сопровождавший его офицер и сержант не успели выскочить и остались в машине. Поток бойцов и беженцев, раздвоившись, хлынул в обе стороны шоссе. Кто бросился ничком в канаву, кто привалился к заваленке дома или прижался к стенке. И в это мгновение генерал увидел на самой обочине шоссе одинокую стройную девушку в белой кофточке с длинными черными косами. Все шоссе на громадном протяжении опустело. Девушка осталась совершенно одна. С бесстрашным мрачным выражением проводила она глазами этих промчавшихся над нею раскрашенных птиц с черными крестами на распластанных крыльях, летевших так низко, что, казалось, они обдали девушку ветром. Что-то вдруг клакнуло в горле у генерала, и спутники испуганно посмотрели на него. Генерал сердито покрутил своей крупной круглой головой, будто воротник жал ему шею, и отвернулся, не в силах видеть эту одинокую девушку на шоссе. Вездеход круто свернул и, прыгая по неровной местности, помчался рядом с шоссе по степи, не в сторону Каменска, а в сторону Ворошиловграда, откуда только-только подходила к Краснодону дивизия генерала.